Рыцарь. Однажды к Саиду приехало много отличных военных охотников, и среди них был художник. Все военные, само собой, были наездники, а художник верхом никогда не ездил, и ему было стыдно сказать военным, что на коня он никогда не садился. «Поезжайте», — сказал он им, — «а я вас догоню». Все уехали, и когда скрылись из глаз, художник подходит к своему коню, как его учили, с левой стороны, и это было правильно, с левой. А вот ногу он поставил в стремя неправильно. Ему надо было левую ногу поставить. Он же сунул правую в стремя и прыгнул. И, конечно, прыгнув с правой ноги, он повернулся в воздухе и очутился на лошади лицом к хвосту. Конь был не особенно горячий. Но какой же конь выдержит, если всадник, чтобы удержать равновесие, схватился за хвост? Конь во весь карьер бросился догонять охотников, и скоро военные люди с изумлением увидели необыкновенного всадника, скачущего лицом к заду и управляющего конем посредством хвоста. «Это рассеянность», — сказал я Люлю. «Подобный случай был с рыцарем Дон Кихотом, когда конь его представил обратно в конюшню». Автору следовало посадить рыцаря с левой ноги. Это просто рассеянность. Причем тут магнит и дермант? «Нет, это не рассеянность», — сказал Люль. «У него не хватило дерманта сказать военным правду, что на лошадь он никогда не садился. Никакого магнита не нужно, чтобы сказать людям правду. Но дермант нужен, и это единственный путь к правде через дермант».